Долгое время на платформе царило молчание. Солнце почти село, когда к ним присоединилась третья фигура. Она вышла, прихрамывая из только что отремонтированного лифта, и пожаловалась на его неудачную конструкцию. Кнопки управления были слишком высоко расположены. Эван с любовью улыбнулся, глядя вниз на пришедшего. «Добрый вечер, Эже! Приветствую вас во время простоя, друзья мои! Как идут дела?» «Неисправные члены нашей ассоциативы задержаны и будут починены». Эже не смог бы понять значение слова «наказание». «Однако мы здесь встречаемся с одной небольшой проблемой». «Какой именно небольшой проблемой?» «Наша более крупная ассоциатива имеет законы, которые определяют, сколько информации, какой объем знаний мы можем передать нашим друзьям. Возможно, нам не удастся помочь вам развиваться настолько быстро, насколько это хотелось бы библиотеке и некоторым друзьям». «Мартина рассказала нам об этих законах. Неужели он подмигнул?» «Всего лишь вечерний свет», — решил Эван. Библиотеки занимались врачами. Они уже усвоили большую часть знаний, которые содержались в мертвой библиотеке. Они сохранят их для последующего изучения. Эван поднял брови. «Ты ничего об этом не говорил. Никто ничего мне не сказал до сих пор. Мы не видели необходимости обременять тебя такими тривиальными вещами, пока ты был занят поимкой своих поврежденных родственников». Эже мысленно пожал плечами. «Понимаю. А что библиотека и другие планируют делать с этой информацией, которую они тихо украли?» «Нельзя украсть информацию, Эван», — сказала Эже с упреком. «Библиотека говорит, что ее можно только одолжить. Библиотеки уже придумали пару проектов». «Улучшить систему батареи для ваших тел?» — с интересом спросила Мартина. «Новые варианты защитного луча для границ?» «Не знаю. В действительности нам для себя ничего в данный момент не нужно. Проекты были составлены, чтобы отблагодарить вас за то, что вы для нас сделали». Оба человека выразили свое удивление. «Что же это такое? Что вы задумали для нас, Эже?» «Ну, думаю, что одна из групп пытается сконструировать устройство, которое заменило бы этот ужасный мягкий мешок в вашем туловище, а также избавило бы вас от необходимости постоянно наполнять его органическими составляющими и снабдить вас системой, похожей на нашу, чтобы вы смогли жить так же, как и мы, на чистой пище от солнца». «Это мне и раньше предлагали», — поведал ему Эван, «врачи твоей ассоциативы». «Оригинальная идея, но даже если это им удастся, не уверен, что готов променять хороший бифштекс на самый чистый яркий солнечный луч». «Что еще?» «Они работают над тем, как стенам защитить себя от приспособлений, которые вы называете иглострелами. И, наконец, существует особенно заманчивый проект, который еще только в стадии обсуждения, но который очень волнует всех, особенно врачей и процессоров. Он еще на стадии обсуждения, потому что для его завершения потребуются объединенные усилия сотен врачей и тысяч процессоров. Они также опасаются, что ваши люди не поймут его, поэтому и вынуждены попросить вас не упоминать о нем среди своего народа». Серьезный тон Эже исключал возможность того, что разведчик шутит с ними. «Ну, это звучит серьезно. Что это такое? Какая-то разновидность супербатареи, которая позволит вам функционировать круглосуточно? Усовершенствованная система связи на основе взрывающихся звезд и говорунов?» «Нет», — голос Эже звучал одновременно озабоченно и взволнованно. «Видите ли, пока вы не появились среди нас, Эван, мы никогда не думали о путешествиях по ночам, и еще меньше о путешествии сквозь ночь, которая разделяет звезды. В вашей машине содержится много информации о таких вещах», — так мне сказал библиотека. Потребовалось несколько секунд, чтобы слова разведчика просочились сквозь предубеждение Эвана. «Не хочешь ли ты сказать, — смеясь произнес он, — что библиотеки думают над тем, как построить звездный корабль?» «Нет, конечно нет», — Эже был очень серьезен. «Нам неизвестно, как организовать строительство корабля для путешествия среди звезд. Мы просто хотим попытаться вырастить такой корабль». Конец книги.